Глава 47. Симон. Вот уже 15 минут я наблюдаю за входом, и чем дольше ничего не происходит, тем больше я нервничаю. Алиса с Кики на улице вдвоем. Мне это совсем не нравится. Я мечусь туда-сюда. Если Алиса сейчас же не откроет эту чёртову дверь, я выйду наружу. Еще максимум 5 минут, и я выхожу. Я взял телефон, посмотрел на часы, и тут он завибрировал. «Алиса». Я сразу ответил. «Что случилось?» «Я не могу вернуться. Я хочу домой». Рыдала она в трубку, и у меня сжался желудок. Я волновался за нее, злился на Кики, по вине которой Алисе в очередной раз так плохо. По-настоящему плохо. Я мгновенно подлетел к двери. «Я иду. Ты где?» «Пожалуйста, захвати мою куртку». Я остановился. «Где она?» «Герда куда-то ее положила. И можешь ей сказать, что... что мне?» Она умолкла, и я уловил прерывистое дыхание. Так она пыталась держать себя в руках. «Да, я передам. Она все поймет, Алиса». «Она, наверное, так разочарована». «Да брось. Она, вероятно, о тебе беспокоится». Я судорожно стал искать глазами Герду. Она стояла на другом конце зала, с кем-то разговаривала. «К сожалению, придется ее прервать. Мне не хочется заставлять Алису ждать дольше, чем нужно. Я нашел ее, и сейчас иду к тебе». «Я сброшу мою геолокацию». «Геолокацию? Ты где?» «Не знаю. Я просто хотела убежать подальше от Бекки». «Что эта девица опять натворила?» 5 минут спустя я вышел из галереи и увидел, что идет дождь. Сильный дождь. Алиса без куртки и зонта. Наверное, продрогла. Я вернулся в галерею и взял со стойки чей-то зонт. Завтра верну его на место. Выйдя на улицу, я побежал. В одной руке раскрытый зонт, в другой — телефон с навигацией. Куртку Алисы я взял под мышку. Я увидел, что бежать нужно все время прямо, поэтому спрятал телефон и ускорил темп. Пока не увидел ее, сидящую на корточках на бордюре. Руки обнимают колени, прижатые к телу. Я почти добежал. Тяжело дыша, я закрыл ее от дождя зонтом и присел перед ней. «Алиса, эй!» «Симон». Ее губы тряслись, как и голос. Зарёванные глаза смотрят на меня. С тем выражением боли, ярости и тоски. Видимо, все вместе, которое пронизывает меня с головы до ног. На короткий миг я почувствовал, что парализован. Не способен произносить звуки, двигаться, проглотить комок в горле. Конечно, меня подмывало спросить, что случилось. Что она тут делает? В холоде? Под дождем? Но вопросы подождут. Да и вряд ли она сможет на них ответить, судя по тому, как стучат ее зубы. «Пойдем домой». Я накрыл ее курткой, она уже намокла, но все же это лучше, чем ничего. Я помог ее надеть, почувствовав, насколько ледяные у Алисы руки. Она, не переставая, дрожала всем телом, и я не был уверен, сможет ли она идти. Нужно как можно скорее ее согреть. «Я понесу тебя, хорошо?» Она кивнула. Я отдал ей зонт, чтобы освободить себе руки. Поднял, и она обняла меня. Уткнулась мне в шею, как будто хотела спрятаться. Или пытаясь согреться. Я надеялся, что со мной она не продрогнет окончательно. В этот момент порыв ветра вырвал из рук Алисы зонт, и мы оказались без защиты. Алиса пробормотала извинения. «Ничего, это не мой». Я поискал глазами укрытие, где мы могли бы подождать такси, и увидел его через дорогу. На автобусной остановке я кое-как поставил Алису на ноги. Вызвал такси, недолго думая, расстегнул молнию своей куртки и рубашку. «Иди ко мне, немного согреешься». Она, не сопротивляясь, прильнула ко мне. Ее пальцы на моем голом теле были похожи на прикосновение сосулек. Я весь покрылся мурашками. «Получше?» — спросил я. «Немножко», — пробормотала она, не переставая дрожать, и обхватила меня еще крепче. Мы вошли в квартиру, и я включил отопление в ее комнате на максимум. Пока она была в душе, приготовил чай. Ее любимый свитер, палатку с ушами, я положил на батарею, чтобы он был теплый. В такси я не спрашивал, что произошло у них с Кики. Прошло полчаса, чай остыл. Алиса до сих пор не вышла из душа. Прошло еще 5 минут, а вода по-прежнему лилась, и я забеспокоился. Она поскользнулась, ударилась головой, упала в обморок. Я постучал. «У тебя там все в порядке?» Ответа не последовало. «Алиса!» Позвал я громче. Тишина. Черт, в ванной нет замка. Поначалу мне это было не совсем приятно и бесило. Теперь же я был благодарен. Я медленно приоткрыл дверь. «Алиса!» Плеск воды не прекращался. Я открыл дверь чуть шире и увидел Алису под душем. В платье и колготках, съежившись, как там, на улице. Только на этот раз не под дождем, а под душем. Алиса опять дрожала, но на этот раз по-другому. Она подняла на меня полные боли глаза. Мне пришлось сделать 3 глубоких вдоха, прежде чем я продолжил дышать нормально. Я, не раздумывая, сел рядом с ней под душ, тоже в одежде. Без слов посадил Алису к себе на колени, провел рукой по ее мокрым волосам, по щеке, по плечам. Обнял ее дрожащее тело и прижал к себе. Я просто сидел и держал ее.